Глава 5. Время поджимало, и мы со Снежей, сделав увеселительный круг над лугом, вернулись на конюшню. Взгляд Снежи, когда она увидела цепь, погрустнел, но не озлобился. Умница понимает, что не сдержится и не оставит попыток стащить у Арагона какую-нибудь вещь, а за этим последует наказание. Получится вырваться из замка. Слетаю до Калиба. Разузнаю, как помочь Снеже и избавить ее от странной привязанности к запаху Арагона. У каждого рода империи есть своя история, традиции, выдающиеся представители, и все это тщательно записывают в специальные книги и хранят. После того, как убрала комнаты, руководствуясь тем, что в замке Криса такие записи держат в библиотеке, направилась в читальню Арагона. Обшарив все, нашла очень занимательный стеллаж. Там не только хранилась вся история рода Арагона, но и карты его земель, и план замка. Естественно, бумаги Влад защитил заклинанием, но я сумела его обойти и умыкнула документы для изучения. Судя по толстому слою пыли, Арагон нечасто навещает книги, и процент попасться мизерный, вернее, нулевой. Разложенные бумаги на кровати пришлось спешно прятать под матрац. В мою дверь настойчиво постучали, и я запустила внутрь Эльзу. Пребывая в приподнятом настроении, с перекинутым через руку чехлом, она буквально ворвалась в мою комнату. Аккуратно, как великую ценность, Эльза уложила чехол на кровать и с придыханием, расстегнув его, явила свету небесно-голубое из тончайшего шелка платье. «Правда, оно восхитительное!» Воодушевленно пропела служанка и приложила его к моей груди. «Наряд и правда хорош. Только что он делает у меня в каморке, и зачем Эльза его на меня примеряет?» «Чье оно?» «Твое!» Подпрыгивая на месте, сообщила девушка. «Сказать, что я удивилась?» «Ничего не сказать». И девушка, увидев на моем лице недоумение, пояснила. «Хозяин распорядился, чтобы тебя причесали и одели. Вечером он ждет тебя к ужину». «Вот как! Он пригласил меня на ужин?» Эльза пожала плечами и потупила взгляд. «Таис, я не знаю. Ирма дала указание помочь тебе прихорошиться и к нужному времени отвезти к хозяину. Больше она мне ничего не сказала, а расспросить ее о подробностях я побоялась. Она постоянно всех ругает за любопытство, и мне бы влетело. Я считаю, он хочет поужинать в твоей компании. Как можно это расценить по-другому?» «Да как угодно. Кто так приглашает в приказном порядке через третьих лиц? Если бы меня позвали на ужин...» Девушка на этот раз приложила платье к себе и присела, пытаясь разглядеть свое отражение в маленьком зеркальце на стене. Я бы обрадовалась и к способу приглашения не придиралась. «Ты сейчас о конкретном кавалере говоришь или о гипотетическом?» – поинтересовалась я. Блеск в глазах Эльзы натолкнул меня на мысль, что ее сердце занято. «О конкретном?» – мечтательно ответила девушка. «И кто же предмет твоих романтичных грез?» «Атал, главный страж хозяина», — огорошила меня девушка. «О нет, Эльза, только не он. Атал тебе не подходит?» «Я знаю, я просто служанка, а он главный страж. Атал на такую, как я, и не взглянет». Вернув себя с небес на землю, грустно сказала Эльза и, сгорбив спину, присела на кровать. «Это как раз все глупости. Он тебе не пара по другим причинам. Он, Атал...» Запнулась на полуслове, потом еще раз замолчала, обдумываю, как бы помягче объяснить девушке, что ее избранник – обычный бабник и меняет женщин чаще, чем моет руки. «Разве он плохой?» Поняв, что я собираюсь забраковать Атала из-за его личных качеств, нахмурив лоб, сказала Эльза и впервые за все наше общение добавила в тон воинственные нотки. «Нет, Эльза, Атал неплохой, но он часто ходит в бордель и пользуется услугами платных женщин. И поверь, он не станет менять привычки, даже если у него появится жена и трое детей», – выдала я. И вижу, девушка ни капли мне не поверила. Атал в замке ведет себя так, как и подобает главному стражу. Сдержанно. И под юбки к служанкам не лезет. Что об этом говорить, пустое. Я его не интересую. Увлечение Эльзы главным стражем я не поддержала. И девушка кардинально сменила тему, предложив мне отправиться в крыло для прислуги и начать сборы с ванны. Мыться в общей ванной – никакого удовольствия. Вода холодная, обстановка убогая. Ванны хоть бы шторками отгородили, никакого интима. Рядом со мной, в соседних чашах, мылись еще две женщины и постоянно поглядывали на меня, то ли из-за страха, то ли из любопытства. Эльза долго сушила мои волосы полотенцем, а потом щипцами завивала их в тугие крупные локоны. Часть волос она убрала наверх, а остальные оставила распущенными. Пока мне на голове сооружали прическу, приходила Ирма. Она принесла туфли, чулки, ленты и мерцающий крем для кожи. Все это она со злостью кинула на кровать и велела пошевелиться, сообщив, что Арагон уже в малом зале и ждет. Мы ускорились, и через несколько минут я, благоухая духами, с идеально уложенными волосами и в платье, что села как влитое, вышла из своей каморки. Эльза проводила меня до коридора, что ведет в малый зал, с улыбкой пожелала удачи и, пообещав навестить меня завтра, оставила одну. Подойдя к двери, я подула на непривычно мокрые ладони. Затем пробежала назад по коридору, туда, где висело зеркало, и еще раз убедилась, что выгляжу как никогда привлекательно. И тем не менее, для цвета покусала губы, пощипала щеки для румянца и, подняв корсет на платье, поймала себя на мысли, что волнуюсь. Можно обмануть себя и убедить, что я волнуюсь из-за задания и того, что стоит на кону. Но это не так. Из душевного равновесия меня вывел именно Арагон. Он волнует меня и интересует, как мужчина. Так, стоп, все. Надо гнать подобные мысли из головы. Зайду в комнату, буду весела и приветлива, но внутри останусь хладнокровной и расчетливой. Я не имею права на симпатию. Если позволю себе расслабиться, увлекусь. Появится сомнение и угрызение совести, что недопустимо. Двери в малый зал распахнулись. Резко отвернулась от зеркала и, сделав вид, что только что подошла, спокойной походкой скользнула мимо открывшего дверь слуги и зашла в комнату. В воздухе витала романтика. Магические шары приглушенно горели красноватым светом. Четверо музыкантов в углу играли приятную медленную мелодию, а стол ломился от изысканных блюд. В центре всего этого великолепия – Арагон. Он сменил темную военную форму на белоснежную рубашку. На голове не то чтобы беспорядок, но и не волосок к волоску, что необычайно ему идет. И вообще Влад, без ущерба для мужественности, выглядит уютно и по-домашнему. Вижу, мой внешний вид пришелся по вкусу. Арагон внимательно, чуть наклонив голову в бок, рассмотрел все, начиная с длинной, струящейся по бедрам воздушной юбки. Затем внимание привлек глубокий вырез моего платья, и, наконец, наши глаза встретились. Я слегка улыбнулась и прошла вглубь комнаты. Там-то я и заметила то, что как ведро ледяной воды на голову привело мысли и разум в порядок. Стол накрыт на одного. Меня не поужинать сюда пригласили. Вопрос. Он специально меня в заблуждение ввел? Или так сложились обстоятельства? В любом случае, свое разочарование я спрятала далеко. Потом достану в одиночестве, всласть посмакую. А пока присела в поклоне и мило улыбаюсь. Таис, ты великолепна. Можешь начинать. Влад подался чуть вперед и ждет. Начать-то я начну, только что. Может, есть какие-либо пожелания, особые предпочтения? Задала я пространный вопрос, не выдав свою неосведомленность. Тот танец, что ты исполняла в таверне, вполне подойдет. Арагон хочет, чтобы я для него танцевала, пока он будет есть? Вот же он и... Да нет, он-то как раз молодец, а я полная дура. Так мне и надо. Я его еще поблагодарить должна. В следующий раз не забудусь. Повернулась к музыкантам, назвала мелодию, и раздались знакомые звуки. И как я не заметила, когда вошла на нечто похожее на сцену. Площадку хорошо подсветили, украсили цветами, как раз напротив Арагона. Туда-то я и проплыла. Внутри меня бушует буря, зато снаружи безветренная погода и ненавязчиво светит солнце. Медленно покачивая бедрами, я начала танцевать. Плавно подключила живот, выгнулась в спине и, закрыв глаза, изображаю блаженство. Да, мне хорошо. Я люблю танцевать, особенно перед мстительными наглыми магами, которые сейчас подцепляют вилкой кусок мяса, несут его в рот и давятся. Ой! Влад закашлял и, приложив руку к груди, выпил вина. Под видом жаркого взгляда полюбовалась на забавную картину и ликую. «Это моя вина», — я под руку сказала. Лаская тело, провела ладонью по руке, затем по груди. Низко наклонилась вперед, махнула головой и неспешно поднялась. Арагон, не глядя, выбирает закуски. Не смакуя, пьет вино. Маг ужинает, но его внимание принадлежит только мне. Кто я для него? Женщина, которую он желает? Или вещь, предмет интерьера, как подсвечник или диван? Приятно смотреть. Если что, и попользоваться можно, и в центр поставить, а можно и в угол убрать. Глаза Влада горят, одно, а поступки – другое. И как разобрать, кто из них лжет? Пока я рассуждала, освещение в зале изменилось. Над моей сценой по-прежнему ярко горят шары. А вот над столом Влада и так неяркий свет померк, и его фигура погрузилась во мрак. Мне теперь его не видно, а я у него как на ладони. Сколько по времени он ест? Арагон что, до сегодняшнего вечера голодал? А сейчас наверстывает упущенное? У меня от улыбки скулы свело, да и поесть я тоже не прочь. На ужин же собиралась. Аппетит не портила, ни кусочка в рот с обеда не положила. А тут еще такие запахи вкусные по комнате летают, что желудок ором кричит, и все, что на столе, к себе в гости требует. Двери в зал резко распахнулись, и в помещение уверенной походкой вошла Ирма. Она деловито хлопнула в ладони, музыканты остановились, и комната наполнилась светом. «Таис! Хозяин разрешил тебе отправиться в свою комнату. На сегодня ты свободна, и больше ему не понадобишься», — сказала женщина, и я тут же обернулась в сторону Арагона. Его кресло пустовало. «И давно я тут пляшу для никого, гад!» Выдохнула, подошла к столу и стащила куриную ножку, с жадностью откусила сочное пряное мясо и жую. «Объедение!» Арагон-то по-прежнему здесь. Его не видно, но он никуда не уходил. Мягкая часть кресла еле заметна, но вдавлена. Невидимкой умеем быть, запомню. Ах, господин маг, как некрасиво с вашей стороны подглядывать. Да и я хороша. Влад хотел зрелища, а я ему плавный танец. Нет, Таис, так нельзя поступать. Порадовать хозяина для слуги – святая вещь. И устранить упущение Лучше поздно, чем никогда. Хотел представление? Получай. Музыканты складывают инструменты, но еще не ушли. Я подбежала к ним и попросила сыграть зажигательную ритмичную музыку. Они переглянулись и дружно согласились. Оббежала зал, вручную потушила свет, оставила лишь подсветку центра комнаты. Грохнула зажигательная музыка, и я взмахом вытянутой ноги начала безумный танец страсти. Нескромно двигаясь, замирала в обольстительных позах, кружилась, извивалась. И с каждым па я ускорялась, музыканты не отставали, повышая темп и громкость музыки. Постепенно проходящие мимо слуги превратились в зрителей. Они безвылазно живут в замке, и подобные танцы для них диковинка и событие. Мне аплодировали, свистели, а позже присоединилась и пустилась в пляс. Одна Ирма стоит в стороне и пытается унять разгулье, но на нее никто не обращает внимания или попросту отмахивается. Самый смелый мужичок с плешиной на лбу допрыгал до меня и, положив мне на талию руки, пытается изобразить обольстителя. Мимолетный взгляд на кресло. Арагон забыл о конспирации, и я вижу, зависшую в воздухе салфетку яростно свернули и нервно бросили на стол. Он не особо скрывается, и я не стану. Улыбнулась и послала Владу издевательский воздушный поцелуй. Лопнул магический шар. Музыка стала чуть тише. За ним последовали и полопались другие шары. Доморощенные танцоры притихли. Стены задрожали. Из шкафов повалились вещи. Стол ходуном пошел. Посуда с него свалилась. И на полу валяются осколки, перемешанные с когда-то изысканными блюдами. Жаль, курочку вкусная была. Надо же, как разошелся. И что примечательно, сидел, терпел. Но стоило ко мне мужику подкатить, опять нервы сдали. В комнате крики, паника. Музыканты побросали инструменты и вместе со слугами ломанулись к двери и, застревая в проходе, мешают друг другу. А тем временем Влад не унимается. И комнату трясет, как при землетрясении, да еще отсутствие света нагнетает обстановку. Всю неразбериху я, сложив ладони, чинно стояла в сторонке. Наконец, помещение затихло и опустело. В комнате темно, но дверь распахнута, и из коридора падает свет, позволяя увидеть мои очертания. Медленно прошла в центр комнаты, встала напротив стола и театрально присела в глубоком реверансе. «Господин, искренне надеюсь, что мой танец не разочаровал и доставил вам истинное удовольствие. А теперь, с вашего позволения, удалюсь. Я немного утомилась». Смешливым голосом попрощалась я с Владом и с гордо поднятой головой, под опять поднявшийся грохот мебели и стен, оставила хозяина замка в разгромленной комнате. Пусть посидит, подумает, как чревато разбивать девичьи грезы. Вполне довольная собой, вернулась в каморку, скинула одежду, умылась и забралась под одеяло. Не исключая возможность, что Арагон ворвется для выяснения отношений, прислушиваюсь каждому шороху. Времени прошло достаточно много. Маг не явился, а сон все равно не идет. Влад под дверью мерещится. Как уснула, не заметила. И чуть не подпрыгнула на кровати от стука в дверь. Первое, что пришло в голову, это Влад. Нет, он бы тарабанил, а тут звук такой тихий, как будто кто-то заранее извиняется за поздний визит. За дверью стояла Эльза. «Прости, не удержалась». С мольбой простонала она, и я ее запустила. «В замке такое творится?» Махая широко раскинутыми руками, девушка показала масштаб. «Кто был в малом зале, боятся и молчат, а остальные такие версии выдвигают, что волосы дыбом встают. Одни говорят, что ты набросилась на хозяина и хотела его прирезать. Другие, что это он тебя хотел сжечь. Еще вариант, что вы любовники, и господин, уличив тебя в неверности, так разошелся, что чуть замок не разрушил. Кому верить? Если сильно притянуть за уши, третья версия ближе всех к истине. Да, туго у них с развлечениями. Такое навыдумывать, сильно скучать надо. Эльза, не верь ты никому. Я просто танцевала. Арагон немного вспылил и напугал всех. Невинно ответила я. Ничего особенного. Ничего особенного? С возмущением повторила девушка мои слова. Я так с тобой поговорить хотела, что какой там спать? Решилась и пошла к тебе. А в коридоре, перед твоей дверью, хозяин из стороны в сторону ходит, кулаком о стену бьет. Я, как его увидела, присела в углу и боялась пошевелиться, а он ногу на твою дверь нацелил, чтобы выбить. Потом остановился, выругался так нехорошо, плюнул и ушел. Перепугалась, что за палачом и следом за ним, а он в казарму к стражам. Мне туда дороги нет. И я брата отправила. Оттуда он вместе с Аталом пошел в помещение для тренировок. Брат не видел, чем они занялись, но, судя по звукам, бились на мечах. Знаешь что, Эльза, а иди-ка ты лучше спать. Неизвестно, что твоему, вернее, нашему хозяину еще на ум взбредет. Вот как явится сейчас ко мне, я-то с ним справлюсь, а ты можешь пострадать. Рывком подняла девушку с кровати и, несмотря на ее сопротивление, не грубо, но вытолкала из комнаты. Что-то я, похоже, перестаралась. А как иначе? Я должна доказать Владу, что для меня любая ситуация не проблема. Как минимум выпутаюсь, а скорее всего выйду победителем. Утром после завтрака, вооружившись ведром, тряпками и прочим инвентарем, пошла выполнять свои обязанности – убирать комнаты Арагона. Все, за исключением раскиданной одежды в спальне Арагона, выглядит как обычно. Плотные шторы задвинуты, полумрак, смятая постель. Самого мага давно уже нет, он по обыкновению занимается делами в кабинете. Это я так подумала, как только вошла. Но стоило мне, дернув штору в сторону, запустить свет, как со стороны кровати послышалось ворчание и зашевелилось одеяло. «Простите, я не хотела тревожить, думала, вы уже встали». Зачем-то перешла на «вы» и, схватив, что принесла, прямиком помчалась на выход. «Зайду позже». «Стоять!» — в подушку пробурчал Арагон. И я притормозила. Маг, не спеша, продолжая лежать, потянулся так, что его ступни с растопыренными пальцами вынырнули из-под одеяла. Затем он сел, мстительно на меня поглядев, велел принести ему кофе и продолжить уборку. Как Влад выразился, я ему нисколечко не мешаю. Когда вернулась с подносом, Арагон, подложив под спину пару подушек, сидел на кровати со скрещенными руками и недовольным видом. Не глядя на хозяина комнаты, я налила чашку кофе, подала ее и приступила к работе. И как после всего он пьет то, что я принесла? Я, конечно, в кофейник не плевала, но вполне могла. Влад как прочитал мои мысли и, поставив кружку на тумбочку, буравит меня злющим взглядом. Делаю свое дело. На Арагона ноль внимания. Потом перемены его настроения заинтересовали меня. И я, нет-нет, да поглядываю на него. Он, как погода, непредсказуемо менялся на глазах. Сначала сильно злой, потом раздраженный. Эти эмоции я могу понять и объяснить. Но затем он успокоился и вполне мирно следит за каждым моим передвижением. Странный он. Он что во весь рот улыбается? Не к добру. Что? Не выдержала я и пристального внимания, и жутковатого веселья на его лице. Влад потянулся к недопитому кофе, заставляя меня ждать ответ. Он, смакуя, отпил из чашки, неторопливо поставив ее обратно, и заявил: «Иди в свою комнату, за тобой придут». «Зачем это?» – настороженно спросила я. «Таис, не задавай лишних вопросов. Делай, что говорят». Продолжая коварно улыбаться, Арагон указал мне на мое место. Фыркнула, не скрывая раздражения, свернула уборку и, уходя, громко хлопнула дверью. Моя нервозность позабавила Арагона. Его смех я слышала даже в коридоре. Будет мстить, сомнений нет. Только как? Вернулась в свою каморку и, побросав инвентарь в угол, лежа на кровати, гадаю, что же на этот раз выдумает Арагон. Не утруждая себя стуком в дверь, в мою каморку влетела Ирма. Похоже, женщина бежала, слишком часто дышит, и испарина выступила на лбу. Пока служанка переводила дух, успела оглядеться, заметив в углу полное ведро воды с плавающими в нем тряпками. Недовольно поджала губы, но промолчала. Наконец, Ирма удостоила вниманием и меня и вручила три бумажных свертка. «Вот, оденешься и причешешься самостоятельно». Как она противно скривила лицо на последнем слове. Видела бы она себя, больше бы так не делала. Нужна мне ее помощь, как слепому очки. «У тебя только час. Приду, если не успеешь, поведу к хозяину, какая есть. Но с учетом твоей вчерашней выходки, не советую и сегодня провоцировать господина». «Накажет», по слогам выговорила женщина и стремительно покинула мою комнату. Что-то у Арагона с фантазией туго, повторяется. Достав из первого пакета белое платье, подумала я. Особо прихорашиваться я не стала. Тем более новое платье и не претендовало на изысканность, скорее на непринужденную простоту. Волосы я распустила. Надела полагающиеся к наряду туфельки на невысоком каблуке и накинула на плечи палантин из тонкого кружева. Вернулась Ирма секунда в секунду. Она вывела меня на улицу. Затем мы достаточно долго шли по мощенной дорожке вглубь сада, который располагался с западной стороны замка, и, добравшись до небольшого, но живописного озера, женщина ткнула пальцем на разложенное возле воды покрывало. «Это место для тебя, а там...» Она повернула голову в сторону шатра, внутри которого стоял просторный диван с неприличным количеством крохотных подушечек. «Будет отдыхать хозяин. Не обращайся к нему и не уходи никуда, пока он тебя не отпустит». «Ирма, объясни, зачем я здесь?» «Понятия не имею. Сколько живу, впервые не могу объяснить поступки господина. Вместо того, чтобы тебя на черные работы отправить и как следует наказать, нарядил, как леди, и лицезреть желает». «Что значит «желает лицезреть»? Я что, статуя?» «Ты!» Изо рта Ирмы чуть не вырвалось ругательство, но она резко умолкла и уменьшилась в размере. Мне и оборачиваться не надо, чтобы понять. На горизонте появился Арагон. Ирма строго покосилась на покрывало, и я присела. Арагон с ногами забрался на диван и, подложив под бок подушку, открыл книгу. Вопреки наставлениям служанки, я все же помахала ему рукой, и, к моему удивлению, он ответил мне тем же. «Владу хорошо. Он в теньке на удобном диване, а я на солнцепеке, и книги у меня нет. Сидеть мне быстро надоело. Если Арагону нужна статуя, хорошо, но пусть она будет ходячей и побродит по озеру». Скинула туфельки и, зайдя в воду по щиколотку, хожу туда-сюда. Иногда наклонюсь, чтобы зачерпнуть воды и намочить лицо. Временами поглядываю на Арагона. Он, уткнувшись в книгу, читает. А может, и вид делает. Шатер от меня достаточно далеко. Надо менять тактику, а то еще долго не видать мне места в охране Арагона. Под предлогом, что хочу сплести венок, гуляю по поляне и собираю цветы, а сама все ближе и ближе подбираюсь к шатру. Набрав охапку цветов, присела рядом с Владом на траву и переплетаю между собой растения. Венок плету впервые. Получается из рук вон плохо, но я с умным видом продолжаю. При этом специально жмурюсь от солнца и ерзаю, показывая, как мне некомфортно на траве. Сработало. Влад принял сидячее положение и жестом, похлопав по дивану, пригласил меня к себе в шатер. «Спасибо», — поблагодарила я, усаживаясь рядом с ним. «Я могу почитать вслух», — предложила я и, отбросив венок в сторону, не дождавшись ответа, ухватила за край книги и потянула на себя. «Почему бы и нет?» — согласился Влад. «Начинай», — скомандовал маг и ловко, не церемонясь, пристроил свою голову у меня на коленях и, скрестив ноги, закрыл глаза. «А ведь он не читал. Книга в моих руках лежит правильно. Значит, Арагон держал ее вверх тормашками, иначе бы мне пришлось ее перевернуть». Посмотрела название. «Основные понятия и первая ступень магии. Зачем Арагону книга для детей?» Но если подумать, все очень просто. Свое чтиво он не нашел. Оно странным образом упало ко мне в фартук и на время перекочевало из его спальни в мою каморку. Он сбегал в библиотеку и схватил первое, что попалось в руки, и даже не удосужился посмотреть, что. Начать с верхней строчки или... «Откуда хочешь? Эту книгу я уже читал», – перебил он меня. «Даже так? Ладно». И я начала. Только не читать, а рассказывать выученный наизусть отрывок из любовного романа, причем пикантную сцену с пылким признанием любви. Влад нахмурил лоб и перестал дышать. «Что, господин маг, только что признались, что перечитываете книгу о любви, и вам за это стыдно?» Любовная сцена достигла апогея. Пылкий герой признался возлюбленной вечной любви, и они слились в сладком поцелуе. Автор постарался на славу. Отрывок прописал ярко и эмоционально. Ощущение полного присутствия. И даже причмокивание губ слышно. Только вот Арагон не оценил мастерство автора. Лежит, нервно подергивает ногой и кривится. Интересно, он уже на все готов, лишь бы я прекратила или для верности еще почитать? «Ненадолго прервемся?» Захлопнув книгу, предложила я. Мучить Влада забавно, но перебарщивать не стоит, а то взбрыкнет, и диалога не получится. Влад распрямил лоб и с облегчением выдохнул. Но стоило мне только открыть рот, как позади шатра, оповещая о своем присутствии, кто-то сдавленно покашлял. Обернулась, а Арагон, чуть приподняв корпус, махнул рукой, приглашая визитера подойти и ближе. Наш тет-а-тет нарушил Атал. Уверенно, этот пес прятался где-нибудь за деревом и наблюдал. Ему не понравилась дружелюбная обстановка, да и Влад подлил масло в огонь, улегся мне на колени. Вот главный страж и примчался спасать господина из цепких лап, как он любит меня называть, трактирной девки. Атал подошел и по форме поприветствовал Арагона. А для меня главный страж заготовил презрительно победный взгляд. «Преть с Аталом буду держать ухо востро. Он не так глуп, как кажется на первый взгляд. Почуял, что я что-то задумала, и помешал осуществить. Песик с чутьем. Я пока цветы собирала, такую замечательную речь придумала. С убедительными доводами, с фактами из жизни». И все в пользу того, что страж из меня, в отличие от служанки, отменный и профессиональный. «Господин, доставили почту от императора. Я подумал, это важно. и решил вам сообщить. Отчеканил Атал, и голова Арагона покинула мои колени. Момент безвозвратно испорчен. Придется ждать следующего. Арагон поднялся с дивана, и я последовала его примеру, вернув магу его вещь, была намерена уйти, но меня остановил прелюбопытный диалог. Влад долго не задержал в своих руках книгу и передал ее Аталу. «Сожги», — приказал он ему. Атал удивился решению Арагона. «Книги стоят баснословно дорого», и он открыл ее, пытаясь понять, что с ней не так. «Если она более не нужна господину, могу я оставить ее себе?» — попросил главный страж. Теперь уже удивляется Арагон. Он-то думает, это любовный роман. Влад неуверенно ответил кивком, но затем все-таки спросил. «Зачем она тебе?» Давно хотел расширить кругозор и прочесть что-то подобное. Некоторые главные стражи пользуются подобными знаниями для обороны замка. Гордо, тряся чтивом, заявил главный страж. «Будь я на месте Арагона, и не зная я, что главный страж об основах магии твердит, предположила бы, что Атал свихнулся и решил врагов зацеловать или до смерти залюбить. Думаю, я близка к мыслям Влада. Он в шоке. Атал от его реакции обескуражен, одна я, и ехидно хихикаю. Скоро мужчины доберутся до истины и раскроют мой маленький розыгрыш». Присела в поклоне, очаровательно улыбнулась обоим и поспешила покинуть место преступления. Не успела я добраться до тропинки, как услышала оглушительное. «Вот мерзавка!» – завопил Атал, а Влад засмеялся, как ненормальный. «А Арагон молодец, в отличие от главного стража. У него с чувством юмора все в порядке». Влад. «Что-то случилось?» – спросил Атал, заметив, как резко упало мое настроение после прочтения письма. «Император поручает мне нанести дружеский визит главе Южных земель», – отшвырнув бумагу в сторону, ответил я. «И что в этом плохого?» «Они же, мой брат, напоминает, что у главы рода дочь на выданье, и ее отец утверждает, что девушка обладает магией. В таком случае за ее руку будут бороться. Атал, мне доподлинно известно, чтобы привлечь внимание к дочери, ее отец сильно преувеличивает. У Таис больше магических способностей, чем у дочери главы рода. Но император настаивает, и придется бессмысленно потратить несколько дней. Таис наделена магией?» Главный страж соскочил со стула, и тот завалился. «Да. Разве я тебе не говорил?» «Мне и до этой новости претило присутствие в замке воровки. Но оказывается, все гораздо серьезнее, чем я думал. Дело уже не в том, что она опять что-нибудь украдет. Влад, нутром чую, Таис что-то замышляет. И самый верный способ – не дать ей осуществить задуманное – выгнать. Пусть катится на все четыре стороны». Атал потрясен. «Дай я ему команду. Таис и хлопнуть ресничками не успеет, как окажется где-нибудь на задворках империи. Сядь и успокойся. Я не приказал, а именно попросил. Я уловил лишь отголоски магии. Таис не может ее вызывать или управлять, и проявляется она у нее лишь в момент опасности. Мотивы Таис для меня загадка. И пока я их не разгадаю, предпочитаю держать ее при себе. Прогнать Таис не значит решить проблему. Насколько я смог ее изучить, отступать не в ее правилах. Она уверена, что контролирует ситуацию, и это играет мне на руку. Влад, я рад, что ты всего лишь подыгрываешь ей. А то после той картины, что я видел в саду, подумал, что она уже окрутила тебя». Главный страж облегченно выдохнул. Лицо приобрело привычное выражение, и он, подняв стул, присел обратно. «Таис меня привлекает, и даже больше. Тут я сильно преуменьшил свой интерес к девушке. Поэтому я хочу, чтобы ты нанял лучшего сыщика в империи. Пускай соберет на нее полное досье». «Я уже это сделал», — признался Атал. «И я еще раз убедился, лучшего главного стража мне не найти. Результат нулевой. Он выяснил не больше моего. За последний год она засветилась то тут, то там. И все, что было раньше, полный мрак. Ничего нет вообще. Так не бывает. У всех есть история, семья, знакомые. Не из воздуха же она взялась. Трать любые средства. Найми целую армию ищеек. Но докопайся до ее прошлого. Если его так тщательно скрывают, значит, разгадка в нем. Приказ воодушевил Атала настолько, что он попросил разрешения приступить к нему немедленно и размашистой походкой направился на выход. «Влад, как ты с ней поступишь, если выяснится, что она враг?» Уже в дверях, обернувшись, спросил меня главный страж. «Казню», — ответил я, и самому стало жутко от одной мысли, что к шее Таис прикоснется топор палача. «Надеюсь, до этого не дойдет». Таис. Время обеда, а в столовой тишина. И если не считать Эльзы и угрюмого повара, никого нет. Зато в коридоре оживление. Пока шла, два раза чуть с ног не сбили. Эльза махнула мне рукой. И я, присев рядом с ней, спросила. А где все? Обычно не опаздывают. У казначея жалования получают. Видела, как носятся. Атал запретил всем одновременно у двери ждать. Они теперь туда-сюда бегают, проверяют. «А-а-а!» — с пониманием протянула я. «А ты уже получила?» «Нет, я завтра пойду. Мы с братом копим. Нам без разницы, в какой день монетки окажутся в чулке». С улыбкой пояснила девушка и, отставив пустую тарелку, широко открыла рот и откусила почти треть от зеленого яблока. «Снежа номер два». Та, правда, целиком их заглатывает. «А ты чего не идешь?» Морщась от кислоты, поинтересовалась девушка. «Я нашему хозяину немного задолжала. Получать нечего. Все в уплату долго пойдет. А, кстати, сколько Арагон нам платит?» 3 серебряных монеты», — громко заявила Эльза. «А стражам?» 8. Арагон весьма щедр. Крис платит лишь 1, и то считает, что слишком много. Прикинула в уме, сколько лет мне бы понадобилось, если я и правда бы собиралась отдать долг Арагону. Ого, сколько! Подумала я, и в голове зародился новый план. Устрою-ка я Владу по этому поводу скандал. Хитро подмигнув Эльзе, я не стала есть, а отправилась в кабинет Влада. Уверена, он там. Перед дверью, настраивая себя на предстоящую перепалку, прокрутила в голове все недостатки жизни в доме Криса. И, толкнув дверь, гневно влетела в комнату. «Ты?» Метая молнии, ткнула в Арагона пальцем. «Скупердяй! Я на такое не соглашалась и к тебе в рабыне не записывалась». Влад потер виски и выдохнул. Видимо, пытается успокоиться, чтобы меня не придушить. «Таис, у меня больше сотни слуг. Но лишь ты одна позволяешь ко мне врываться в кабинет и...» 3 серебряные монеты!» Криком перебила я его и показала число на пальцах. «Я до скончания времен не расплачусь?» «Тебе платят, как всем. Или ты предлагаешь накинуть тебе сверху еще 3 монеты за то, что ты ловкая воришка?» Тон Влада стал похож на мой. «Нет», — уже спокойно сказала я и, присев в кресло напротив Арагона, упомянула. «Стражам ты платишь 8 монет». «Вот ты куда клонишь», — усмехнулся Арагон. «Как будто я сказала вселенского масштаба глупость. Не тянешь ты на стража, Таис, ну никак». «А давай проверим», — бросила я вызов. «Устроим соревнование или дай задание мне и лучшему из своих стражей, хоть самому Аталу. Посмотрим, кто быстрее и лучше справится». «Нет», — Арагон мотнул головой. «Я не стану унижать своих воинов подобными играми». «Да ты просто боишься». Я даже встала, чтобы мои слова звучали как можно оскорбительней и задели Арагона за живое. «Я любого твоего воина посрамлю», — не унималась я дразнить Влада и, наконец, увидела в его глазах долгожданный гневный огонь и желание доказать, как я не права. «Знаешь, пожалуй, я соглашусь». Повелся на провокацию Влад. «Я дам тебе задание, выполнишь его, станешь стражем». «Нет, ты больше никогда не поднимешь эту тему. Останешься навсегда служанкой. И платить я тебе стану на одну монету меньше. По рукам!» Тут же согласилась я. Моя прыть позабавила Арагона, и он расплылся в хитрой улыбке. Что задание он мне даст нереальное к исполнению, сомнений нет. Но и у меня козыри имеются. Влад не знает, на что я способна без браслета, и что невыполнимо для Таис в представлении Арагона очень отличается от действительности. Влад театрально призадумался и постукивает по столу пальцами. Видно, он давно уже придумал испытание для меня, а сейчас просто нагнетает обстановку. Люций Варк, мой сосед, на днях хвастался, что приобрел дракона, который, по его словам, превосходит моего и по скорости, и по извергаемому пламени, но демонстрировать его до ежегодных императорских соревнований наотрез отказывается. По сложившейся традиции, я и мой дракон – первые претенденты на победу. Хочу заранее знать, есть ли у меня реальный соперник или нет, — сказал Арагон и умолк. Он что, думает, я мысли читать умею? А дальше? Мне его уговорить показать дракона? — предположила я. Нет, — мотая головой, зловеще произнес Влад. Люций — гном. Его не уговорить. Ты украдешь для меня дракона. Я оценю его и верну хозяину. Гномы жадные и мнительные. Для них самое страшное в жизни – это быть обворованным. Порой представители этой расы тратят на защиту своего имущества больше, чем, собственно, оно стоит. Задача не из простых. Ну что тут скажешь? Задание хоть и с придурью, но спор есть спор. Несколько дней уйдет на разработку плана и подготовку. Так что или живи в грязи, или ищи новую служанку. Соответственно, танцы и подобные прихоти тоже пока попридержи. Мне для... Таис, перебил меня Влад, ты не поняла. Дракон должен быть в моем замке сегодня, до захода солнца. Иначе считай, что ты проиграла. Поворот. Сегодня? До захода солнца? Процедила я сквозь зубы, и это не наигранное возмущение. Такой короткий срок может все сорвать. «Да. Если не согласна, берешь тряпку и бегом драить полы за одну монету». «Делать нечего. Условия он не отменит. Придется извернуться, как никогда». Подорвалась с места и бегом в каморку. «Таис?» — окрикнул меня Арагон. «Если ты сейчас попросишь прощения за чрезмерную самоуверенность и пообещаешь больше не покушаться на место в охране, я аннулирую спор, и все останется, как есть. Обидно. Я не раз доказывала свой профессионализм, а он мне милостыню сует». Развернулась, подошла к столу и, присев на него, наклонилась к лицу Влада так близко, что еще чуть-чуть и коснусь его. «Извести портниху, пусть начинает шить для меня форму стража. И чтобы постаралась я придирчивая, и Аталу сообщи, что в скором времени в рядах стражей намечается пополнение». Без тени сомнения в собственных словах выговорила я. «Ты меня не разочаровала», — совершенно серьезно сказал Влад и, спихнув меня со стола, добавил. «Когда вернешься ни с чем, мне будет тебя искренне жаль». «Себя лучше пожалей», — подумала я и, хлопнув дверью, ушла. «Теперь у меня два пути. Или с понурой головой возвращаться к Крису, или в замок Арагона, но верхом на драконе. Умыкнуть что-либо даже у гнома для меня не проблема. Проблема состоит в том, как не засветить свою магию перед другими ее обладателями. Мы чувствуем друг друга. И если в доме гнома будет находиться даже самый слабый маг, у меня нет шанса оставить свой секрет нераскрытым. Будь у меня время, я бы позаботилась об отсутствии поблизости магов, а так придется идти на риск и надеяться на удачу. Сменив форму служанки на привычный наряд наемницы, я отправилась на конюшню. «Чтоб тебя перекосило!» – мысленно пожелала я Арагону. «Снежа ластится, трется об ноги, а у меня даже нет времени ее приласкать». Пропустив наш ритуал приветствия я уселась на нее и в скором времени уже спускалась по знакомой винтовой лестнице в лавке «Калиба». Живая, свободная, ой, порадовала старика. Увидев меня, затараторил Калиб и быстро, передвигая своими коротенькими конечностями, подбежал, уткнулся лицом мне в живот и обнял. «Калиб, и я рада тебя видеть, но времени на сюси-пуси нет, я по делу». «Слушаю». Отступив на шаг назад, деловито сказал Нарх. «Что именно тебе нужно?» «Все, что взрывается, шумит, гремит и дымится. И можно я сама выберу?» Спросила я и, не дождавшись разрешения, открыла люк и нырнула в подвал. Широко открыв мешок, я полностью опустошила несколько стеллажей и, пообещав в скором времени навестить Калиба и расплатиться, оставила на его попечение Снежу, а сама направилась к дому гнома пешком. Жилище гнома выглядело внушительно и больше походило на небольшую крепость в период военных действий. Перелезть через забор незаметно средь бела дня не получится. Зато есть ворота, которые с завидной чистотой открывают, выпуская или наоборот запуская обитателей. Обчистив неподалеку дом среднего класса, я помогла хозяйке избавиться от давно ненужных вещей и заодно разжилась потрепанным платьем, уродливым чепчиком и накидкой цвета грязи. Ждать подходящую компанию пришлось долго, но мое терпение было вознаграждено. Лучшей компании, которая появилась на горизонте, и представить себе сложно. Несколько женщин возвращались, по всей видимости, с рынка, и несли в руках просто огромное количество сумок, корзинок и всего прочего. Вынырнула из-за угла и, раздраженно топая ногой, начала их ждать. Когда женщины приблизились, я с недовольным лицом и тоном обиженной принцессы сообщила им, что меня послали их встретить и помочь. Уставшие женщины так обрадовались, что их даже не смутил мешок в моих руках. Они, не задавая вопросов, взвалили на меня свою поклажу, и дальше мы пошли вместе. Проходя через ворота, одна из служанок начала бронить охранника за нерасторопность, остальные тут же присоединились к ней. Я возмущалась громче всех. Мужчина злобно что-то мне пробурчал и даже пригрозил кулаком, но зато ему и в голову не пришло остановить меня и спросить, кто я. Пока все складывается удачно. Надеюсь, и дальше везение не оставит меня. Следующий пункт в моем спонтанном плане я выполнила в образе мальчика-подростка, который шустро, с двумя мешками в руках, собирал во дворе мусор, причем один его мешок наполнялся, а второй плавно пустел. Дымовые шашки, звуковые бомбочки и все остальное, что я раскидала по всему периметру забора, никакого вреда, за исключением паники, обитателям дома не принесут, зато отлично отвлекут внимание от того, что на самом деле произошло. Действительно, опасный и разрушительный арсенал я приобрела для сооружения, в котором содержит дракона. Вот он пострадает, и сильно, особенно в части крыши. Неотвратимо подошел момент, когда мне необходимо снять браслет, а там уж как получится. Если поблизости есть маг, украду дракона или нет, моя миссия закончена. Оглядевшись по сторонам, выбрала тихое место за сараем, зажмурилась и сняла с запястья цепочку. Резкий всплеск магии поднял меня, и я, издав всхлип, широко раскинутыми руками, воспарила. Ни время, ни место, и могут увидеть, а я, закатив глаза, парю, и дольше, чем могу себе это позволить, наслаждаюсь сладостным моментом высвобождения силы. Все же разум взял верх над инстинктами. Я, хоть и нехотя, но опустилась на землю. Прислушалась к ощущениям и улыбнулась. Магов рядом нет. Но надо поторопиться. Сейчас нет, а через минуту уже есть. Дальше дело техники. Я без браслета – страшная сила. По сути, что хочу, то и ворочу. Один взмах рукой, и охрана дракона, что снаружи, что внутри здания, замерла на месте. Они сейчас ничего не чувствуют. Когда отпущу их сознание, они и не поймут, что отключались. Их состояние окружающим незаметно. Нет, если присмотреться, можно заметить, что они застыли, не двигаются и даже не моргают. Но особо внимания это не привлекает. Открыла высокую створку, и первое, что я увидела, это огромную морду, из ноздрей которой чуть заметно выходил дым. Осторожно на цыпочках подошла к закованному в цепи спящему дракону и, погладив его, поняла причину нежелания гнома демонстрировать сие чудо. «Он дикий? Абсолютно! Как я полечу на нем, когда надену обратно браслет?» Решив последний вопрос спустить на самотек, для начала забралась к потолку и напичкала его взрывчатым порошком. Освободила дракона от цепей и забралась на него верхом. Только сейчас мне пришла в голову мысль, а 8 стражей, не считая 2 у ворот, не слишком ли для одного дракона? Ну, гном и перестраховщик. Помотав головой, подумала я и привела в действие все, что раскидала во дворе и чем напичкала крышу. Первой грохотнула крыша. Сначала яркий обжигающий огонь, затем клубы густого дыма и в итоге оторванные куски кровли, разорванные бревна, балки – все полетело вниз. Чтобы отбросить беспорядочно падающие остатки крыши в сторону и отвести смертельный огонь, пришлось поднатужиться. Я, конечно, что-то пропустила, и оно упало, но серьезно и стражей никто не пострадал. Повсюду слышны вопли, писк, охрана отмерла и растерянно оглядывается по сторонам. А я хлопнула дракона ногами по бокам, и мы взмыли ввысь. На дом гнома без слез не взглянешь, все в дыму. С периодичностью срабатывают бомбочки, жители бегают, кто ведра воду наливает, кто вещи из дома вытаскивает. Ничего, посеянный мной хаос скоро закончится, и все стихнет. Сидеть на драконе неудобно. Это не моя маленькая Снежа. Держаться за него тоже тяжело. А что будет дальше, и представить боюсь. Вдали показался замок Арагона. И я с каждым взмахом крыльев заставляю лететь дракона все быстрее и быстрее. Он достиг запредельной скорости, и приготовленный браслет расстегивается у меня на руке. Контроль над драконом потерян. Летучая, взбешенная махина, пытаясь меня скинуть, резко выгнулась в спине, но я удержалась. Дракон взревел, мотнул головой, и выходящий из его пасти огонь опалил мою одежду. Тушить не стало, до замка совсем ничего, не сгорю. Зверюга, выставив лапы вперед, пытается затормозить, но какой там, скорость не позволяет, и мы неуклонно движемся в сторону замка. Я с закрытыми глазами, прикованная мертвой хваткой к шее дракона, молюсь всем богам, которых знаю, посадка будет жаркой. Удар, треск стекла и тупая боль в спине от падения. Пробормотав то, что приличной девушке не положено, открыла глаза и с ужасом поняла, я и дракон разбили в целую стену витраж и влетели не куда-нибудь, а в синий зал замка. Подняла голову и наткнулась на 2 удивленных глаз. Арагон и тот самый гном Люций, у которого я, собственно, только что увела дракона, восседали в креслах и пили вино. Дракон позади меня очухался и, зарычав, подскочил на лапы. Хватило одного взгляда Арагона, и тот притих и, опустив голову, уснул. На трясущихся ногах доковыляла до мужчин. Арагон неподвижен, а вот гном с открытым ртом вжался в кресло. Бесцеремонно сцапав бутылку со стола, я сделала 3 и не по-девичьи, обтерев губы рукавом, шумно поставила ее обратно. Задание выполнено, требую награды. Из последних сил выговорила я и рухнула на пол. Я свое дело сделала. А как Влад выкрутится и объяснит гостю, почему его имущество только что влетело в замок, не моя проблема. Вино ударило в голову, и шок от посадки постепенно сошел на нет. Зато заныло тело. Каждая царапина, каждый порез дала себе знать. Неплохо бы вытащить из меня осколки и промыть раны, и чем скорее, тем лучше, подумала я и только собралась встать, как ожил гном. «Ай, молодца!» – выкрикнул Люций и с силой ударил по столу кулаком. «Ну, Влад, похвали девочку!» Чуть ли не толкая его в бок, обратился он к магу. «Надо же, справилась!» Гном задрыгал своими недостающими до пола ножками и на попе подпрыгнул в кресле. Или гнома в детстве несколько раз стукнули головой, или кто-то грязно играет. Поерзав, Люций сполз с кресла и, подбежав ко мне, потянул за руки. Пришлось встать. Гном, как маленького ребенка, аккуратно усадил меня в свое кресло и, не спрашивая, со словами «выпей еще», всучил полный бокал вина. «Влад, что же ты молчишь?» Не отводя от меня восхищенного взгляда, с упреком спросил гном. «Если первая порция алкоголя подействовала на меня благотворно и успокоила, то вторая, ударив голову, вызвала непреодолимую тягу к справедливости и требовала объяснений. И то, что Арагон сидит темнее тучи и еле сдерживает ярость, ни капли меня не смущало». «Да, Влад, что же ты молчишь?» – с издевкой произнесла я. «Мне вот очень интересно, что это твой друг так меня нахваливает и чему радуется?» Мало того, что Арагон не ответил и проигнорировал не только меня, но и Люция, он в придачу и голову от нас отвернул. «Блестящая тактика. Обязательно запомню и при случае ей воспользуюсь». Окончательно, обнаглев от алкоголя, пьяно огрызнулась я. Мой выпад остался незамеченным, и Влад, сжимая кулаки, продолжал витать в своем мире. Казалось, он решает глобальную проблему, а я и гном – двое маленьких, недостойных его внимания клопа. «Милейшая Таис, а вы бы не хотели перейти ко мне на службу?» Слащаво улыбаясь, пропел гость и с вожделением Снежи перед сапогами Арагона смотрит мне в глаза. «Гном есть гном, свое не упустит. Люций, ты часом не обнаглел?» Взорвался Влад и, подскочив с кресла, как огромная гора, навис над гостем. «В моем доме, в моем присутствии переманиваешь моих работников». Гном сжался, отчего стал еще меньше ростом. Его глазки забегали, и он так же приторно, как делал мне предложение, начал оправдываться перед Арагоном. «А что? Я помочь хочу? Сам же говорил, что она...» Он кивнул в мою сторону. «Заноза в одном месте». Макс схватил гнома за грудки и, хорошо его тряхнув, заорал на весь замок. «Ты почему не сказал, что твой дракон дикий? Я бы спорить с тобой не стал. Таис, на меня показали пальцем, могла шею свернуть. Ах, ты и с ним еще спорил, ик-ик». Влад перевел свое внимание на меня. И Люций, пользуясь заминкой, ловко вырвался и, отбежав на безопасное расстояние, по всей видимости, решил нас натравить друг на друга и этим отвести от себя гнев Влада. Потому что следующее, что он заявил, звучало так. «Да, и на весьма кругленькую сумму. Ну, раз так, тогда списывай с моего долга половину», – потребовала я. И у Влада заходили желваки, а Люций ухватился за живот и рассмеялся до слез. «Эх, милая!» – трясясь от смеха, заговорил гном. «Боюсь тебя огорчить, но твой долг скорее возрастет, чем уменьшится. Я ставил на твой успех, а твой хозяин – на проигрыш». Уголки губ зачем-то поползли вниз. Хотела скрыть разочарование и выдавить улыбку. Не получилось. Чувствую, что просто скривило лицо. Но тут до меня дошло. Дом гнома охраняла стража Арагона. Воины знали, что я приду. И все равно лопухнулись. И дело не в браслете. Пробираясь в дом, я была в нем. Меня охватила волна гордости. И я, выпрямив спину, засияла улыбкой и, издеваясь над очередным провалом Влада, заявила. «Надеюсь, сумма спора да неприличия велика». «Да», – многозначительно протянул гном, – «я планирую на вырученную сумму». Влад одарил гостя таким испепеляющим взглядом, что Люций пригнулся, умолк на полуслове, а затем театрально, как бы извиняясь, застегнул у губ невидимый замок. Дверь в комнату то ли пнули, то ли сильно толкнули, но от удара о стену она треснула. В синий зал влетел запыхавшийся Атал. Забавно наблюдать, как меняется его взгляд в зависимости, на кого он в этот момент смотрит. Дракон удостоился печального взгляда. Влад – умоляющего о прощении. Гном получил скорее нейтральный, а я – самый продолжительный, красноречиво яростный. «О, герой дня нарисовался!» – хихикнула я. Очередной пьяный иик рвался наружу. Но я вместо того, чтобы не позориться и уйти, просто закрыла рот ладонью. А алкоголь в моей крови подсказал победить икоту еще одним бокалом вина. «Как ты это сделала?» – проорал пес Влада. И это был не вопрос, а претензия. «Трактирная девка!» – обозвал меня главный страж и на всей скорости двинулся в мою сторону. Но его остановил окрик Влада. Я-то уже грешным делом подумала, что Арагон защищает меня, а нет. Он косится в сторону гнома, говоря своему псу, при посторонних нижнее белье не стираем. Люций правильно оценил обстановку и засуетился. Что-то я засиделся. Дома дети ждут, жена, должно быть, потеряла. Поеду я. Провожать меня не надо. Не впервой, дорогу сам найду. Сначала я и не сообразила, зачем гном крюк делает, а не напрямки идет к двери. Но все стало ясно, когда он остановился возле меня, якобы зашнуровать шнурок, и, повернув голову ко мне, начал шептать. «Таис, про работу я не шутил. Обращайся в любой момент. Приму». Люций выпрямился, покашлял в кулак и перед тем, как выйти, обратился к Владу. «За драконом завтра пришлю. Пусть отоспится». Мы все, не сговариваясь, молча ждали, когда перестанут доноситься шаги гнома. И как только они стихли, поднялся крик. «Маленькая мерзавка, я выведу тебя на чистую воду. Ты мне сейчас все расскажешь». Атал опять приближается и, сжав руки в кольцо, нагло показывает, чтобы я готовилась к удушению. «Только попробуй, я тебе лапы переломаю, пес. Сам дракона проворонил. А я виновата? Ты жульничала?» «Конечно, я жульничала. А ты думал, я в дом гнома постучу и разрешение попрошу? Можно мне вашего дракона одолжить на денек?» Кривляясь, ответила я. «Не прикидывайся дурой. Ты поняла, о чем речь?» «Хватит!» – вмешался Влад. «Оба замолчите!» «Атал, с завтрашнего дня Таис состоит у меня на службе. Ты станешь ее наставником и лично обучишь всему, что должен знать мой страж. Ты...» «Это он уже мне. Ведешь себя соответственно. Наведешь смуту среди воинов, будешь наказана в соответствии с уставом». «Все ясно». «Влад...» Главный страж упал на колено. «Позволь, я допрошу ее и с пристрастием. С ней что-то нечисто. Не могла девчонка вот так запросто 10 моих лучших стражей обойти. Они даже не поняли, что произошло». «Лучших?» – вставила я ремарку. «А в отстающих у тебя тогда кто?» «Я отдал тебе приказ. Ты сказал, проблем не возникнет. Теперь у меня в замке дракон, которого быть не должно. И кого из вас двоих мне следует допросить, а? Даже у меня от тона Влада пробежался по спинке холодок, а главный страж и вовсе побледнел. «Пошли оба вон, видеть вас не хочу». В поддержку своих слов Арагон повернулся к нам спиной и сквозь 5-метровую в диаметре дырку смотрит на улицу. Атал стоит. И я сижу. Главный страж не хочет оставлять Арагона со мной наедине. И я с ним его оставлять не хочу. Пес меня подозревает. И мало ли что нашепчет, пока Влад злой и правда в подвал утащит. Как специально, от витража отвалился внушительный осколок, и полетел вниз. Я, вжав голову, решила по-быстрому ретироваться. Уступлю на этот раз и уйду первая. «Ай!» Встала с кресла, ноги задрожали, и я полетела на пол. «Отнеси Таис в ее комнату», — велел Арагон главному стражу. «Не, я раненая, пьяная и устала. Этот пес меня в первом темном углу удавит. Я сама дойду». Отказалась я от помощи и, кривясь от боли в лице, можно сказать, ползу до двери. Не успела я пискнуть, как оказалась на руках. Только хотела возмутиться и вырваться из лап главного стража, как поняла, что подхватил меня Влад. «На тебя я согласна», — заплетающимся языком пропела двусмысленную фразу и зачем-то улыбнулась. Арагон тоже повел себя странно. На каменном до этого лице появилась ответная улыбка, и не какая-нибудь, а довольная и с хитринкой. Позади послышалось рычание. «Это Атал так на сцену реагирует. Не зря я его псом называю». Влад идет медленно, осторожно, боясь причинить боль. Обо мне никто никогда не заботился. И каждое проявление заботы воспринимаю как что-то нереальное. И вот сейчас так стало приятно и хорошо, что я положила голову на грудь Владу и на миг представила, что он мой мужчина, а я его женщина, и он беспокоится за меня. «Таис, ты плачешь?» — удивленно спросил Арагон. «Угу!» — хлюпая носом, ответила я и смахнула пряную слезу. «Тебе больно?» — сам для себя сказал Влад и прибавил шаг. Объяснение мага логично, но неверно. Физическую боль притупил алкоголь, зато расслабил нервную систему, и я расклеилась. Жалеть себя не в моем характере. Но сейчас тоскливо. Крис дал мне крышу над головой. Но не дом. Обещал любить, а сам относился ко мне как к нужной и очень полезной вещи. Всю свою жизнь я исполняла его приказы, а взамен ничего. Влад ногой открыл дверь в мою каморку. Недовольно пробубнил что-то непонятное и понес меня дальше по коридору. «Куда мы?» «В твоей комнате нет условий, чтобы промыть раны и дополнительного места для кого-нибудь, кто приглядит за тобой ночью». «О!» — не смогла сдержать я возглас, когда маг занес меня в просторную со вкусом и деньгами обставленную спальню. «Тут одна кровать раза в два больше моей каморки, и еще три двери имеются. Только бы одна из них вела в ванную». «А ванная здесь есть?» — не удержалась и спросила я. «Да». Кивая на крайнюю дверь слева, лаконично ответил Влад. И, положив меня на мягкую и удобную кровать, пообещал прислать ко мне служанку и пошел на выход. «Влад!» — окрикнула я его. «Ты же понимаешь, что никогда уже не выселишь меня отсюда?» «У меня есть козырь в рукаве. Думаю, когда выздоровеешь, сама отсюда сбежишь». «Ничто не разлучит меня с ванной», — безапелляционно заявила я. «Дверь посредине, за ней коридор метра три, а дальше дверь в мою спальню». Влад поиграл бровями, намекая на двусмысленность такого соседства. «Мне все равно», — удивила я мага. «Как показывает практика, тебе нетрудно пробежаться и, выставив дверь, вломиться в мою каморку, так что где именно мне жить, разницы нет. Как тебе угодно, но запомни, это твой выбор». Я даже не успела как следует разглядеть свои новые апартаменты. Появилась Эльза. Она, охая и ахая от вида моих ран, помогла мне раздеться и провела не в ванную, а скорее в купальню, огромную, роскошную, выполненную в белых тонах. Чаша, как и у Арагона, наполнялась из крана. И после того, как девушка вытащила из меня все осколки, я с наслаждением погрузилась в горячую воду. Дверь в комнату хлопнула, и Эльза, выбежав из ванной, вернулась с черной бутылочкой в руках. «Пей!» — командным тоном велела она и поднесла к моим губам непонятный сосуд с дурно пахнущей жидкостью. «Что это?» с отвращением спросила я и отвернулась. «Хозяин принес. Велел тебе выпить. Я не стану». «Что ты как маленькая? Ну не яд же! Пей!» Девушка, можно сказать, насильно влила мне в рот все до последней капли. Хоть запах и отвратительный, но на вкус жидкость весьма даже ничего. Да и самочувствие сразу заметно улучшилось. Правда, нестерпимо захотелось в кровать. Эль замыла меня и сушила, а я практически спала. С закрытыми глазами, с помощью девушки, добралась до постели и, натянув одеяло, приготовилась спать. Но Эльза явно была настроена на болтовню, и ее рот не умолкал. «Ты знаешь, чья это спальня?» – многозначительно спросила девушка. «Предполагаю, ответ должен меня, по ее мнению, поразить. Какой-нибудь любовницы хозяина». Сквозь сон буркнула я, а сама мечтаю, чтобы Эльза замолчала. Но пожелания вслух не скажу, обидится. «А вот и нет». Леди Мари жила этажом ниже, а в этой комнате, ну, по крайней мере, на моей памяти, никто никогда не жил. Здорово, я польщена. Может, сказала, может, подумала я, но больше ни голос Эльзы, ни включенный свет не мог помешать моему сладостному засыпанию. «Эльза, ты чудо!» – простонала я, когда руки девушки забрались под одеяло и, лаская мою кожу до мурашек, начали чем-то натирать. В комнате темно, и я до сих пор под воздействием снадобья Арагона. Плохо соображаю. Но такой чувственный массаж даже мертвого не оставит равнодушным. В меру сильно Эльза размяла сначала мои икры, затем медленно круговыми движениями прошлась по бедрам и, достигнув пятой точки, особо растерла ее. Не будь она женщиной, я бы возмутилась. Руки Эльзы скользнули по спине к затылку, дальше по плечам к рукам. Не знаю как, но она легко перевернула мое обмякшее и довольное тело на спину. Это первый в моей жизни массаж, но точно знаю, что не последний. Когда у меня появится свой дом, Эльза будет жить со мной и каждый день творить вот такие чудеса. После крема чувствую, как ранки затягиваются и заживают. Что-то Арагон расщедрился для меня. Такой крем – большая редкость и стоит немеренно. На лицо, грудь, живот, на абсолютно все тело волшебными поглаживаниями лег крем. И Эльза, поцеловав меня в лоб, к моему великому сожалению, оставила меня в покое. Утром ее отблагодарю и попрошу добавки.